Бросающаяся в глаза противоречивость горьковской позиции, порой даже полная несовместимость одних его слов и поступков с другими, на самом деле характерны для биографии этого очень сложного человека. Раздвоенность, видимо, и есть его подлинная сущность. Постигать такие загадочные натуры труднее всего. Любая попытка подойти к ним с мерками обычной житейской логики и так называемого здравого смысла обречена на неудачу. Жизнь Горького, его личность, ничуть не менее интересны, чем его произведения. Может быть, даже более. Глубоко символично, что в памяти всех мемуаристов, рассказавших впоследствии о том непривычно жарком июньском утре, как только остановилось сердце писателя, раздалось несколько сильнейших ударов грома, молнии сверкали одна за другой, хлынул неистовой силы грозовой ливень, и не было человека, который не воспринял бы это как плач небес по кончине великого сына России. Сталин ждал этой минуты. Какую бы версию смерти Горького не считать наиболее вероятной, в том, что роковой час с неизбежностью приближается, Сталин нисколько не сомневался. Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. Радиоверсия книги. Часть 8. Шестого июня «Правда» начала публиковать ежедневные бюллетени о состоянии здоровья Горького. Такие бюллетени публиковались во время предсмертной агонии Ленина. Через 17 лет то же самое повторится, когда Сталину оставалось жить считанные часы. Страну и мир готовили к смерти классика. Но положение его к 5 июня, когда составлялся первый бюллетень, судя по дошедшей до нас информации, еще не было критическим. К тому же за последние годы Горький как минимум дважды уже пережил нечто подобное. Если речь шла о естественном течении простуды с осложнениями, даже тяжелыми, паниковать было рано. Но более осведомленные люди лучше знали, обречен Горький или нет. Он ощутил лишь первые признаки недомогания, как спешно прилетела Мура. Кто информировал ее о болезни? Кто немедленно выдал визу и устроил этот полет? Несмотря на иронию Берберовой, сомневавшейся в возможности ее прилета, поскольку девоздушного сообщения тогда не существовало, факт остается фактом. Сохранившиеся в архиве секретные, тоже секретные, документы подтверждают, что Мура добралась до Берлина и оттуда самолетом смешанной немецко-советской авиакомпании «Der Luft» прибыла в Москву. У нее было зарезервировано место и на обратный полет 24 июня. Сын Герберта Уэллса, зоолог Джордж Уэллс, который сопровождал отца при поездке в Россию в 1920 и в 1934 годах, на основании фрагментов автобиографии отца подготовил к печати книгу «Герберт Уэллс в любви», из которой видно, что в конце мая 1936 года Мура была в Лондоне, но вдруг стала испытывать странное недомогание. Она то и дело принималась рыдать, что вовсе ей было не свойственно. Ее охватило желание уехать одной во Францию. Газеты сообщили, что в Москве смертельно болен Горький, и несколько дней спустя, продолжает Уэллс, я получил от нее телеграмму из России. Не думаю, что, уезжая во Францию, она замышляла поездку в Россию. Она отправилась к нему внезапно. От простодушия или просто из-за полной неосведомленности о советских реалиях Герберт Уэллс, конечно, выдает желаемое за действительное. Иллюзии помогали влюбленному старику сохранить достоинство и гордость. Мура прилетела в Москву 5 июня, еще до того, как не только иностранные, но и советские газеты опубликовали первые сообщения о болезни Горького. Уехала из Лондона она, скорее всего, прямо в Германию. Из Франции через Берлин она просто не смогла бы так быстро добраться до Москвы. Желание уехать одной во Францию было просто одним из тех мифов, которые сопровождали всю ее жизнь, сказкой для Уэллса. Притом покинула Лондон, уже зная, что позвало ее в дорогу и какова конечная точка ее путешествия. Оттого и рыдала. В искренности ее слез не приходится сомневаться. Широко распространенная версия о том, что Горький выпросил у Сталина разрешение вызвать Муру для прощания с ним, является чистейшим апокрифом. Возможно, слух этот запущен сознательно. Он преследовал как минимум две цели – подтвердить, что и в это время Мура все еще была ближайшим к Горькому человеком, и что Горький с самого начала осознал летальный исход болезни. Между тем, после возвращения из Тесселя и до приезда Муры, Горький Сталина не видел, а его стойкая неприязнь к Муре в последнее время вообще исключала возможность такого ходатайства. Он не мог бы это сделать еще и по другой причине. Липа, которая была для него в последние годы истинно Божьим даром, на дух Муру не выносила. Специальный вызов ее Горьким был бы откровенной пощечиной ей. И, наконец, выпрашивать высочайшего согласия на Мурин приезд не было ни малейшей нужды. Она приезжала в Москву неоднократно, когда хотела, и без приглашения Горького. Организуя на этот раз приезд Муры, Лубянка преследовала, разумеется, все ту же цель – раздобыть пресловутый архив. Весьма вероятно, что очередную его часть, но только часть, Мура все-таки привезла. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что 24 июня она не улетела. Крючков написал в московское агентство «Дер Люфта» письмо, оно сохранилось, с просьбой возместить стоимость оплаченного Мурой, Мурой ли? Билета, поскольку та должна заняться устройством ряда дел, связанных с литературным наследством Горького. Какие дела она могла устраивать? Разве что помочь разобраться в бумагах, которые сама же и привезла. Для всего остального существовали специальные комиссии и даже специальный институт, директором которого до своей смерти был Горький, а сразу же после его смерти стал Крючков. Прямую связь между ее приездом к умирающему Горькому и судьбой архива подтверждает и Герберт Уэллс. «Она что-то непонятное делала с его бумагами», написал Уэллс во фрагментах автобиографии, не предназначавшихся к публикации при его жизни. Выполняла давным-давно данное ему обещание. Вероятно, там были документы, которым не следовало попадать в руки ОГПУ, и Мура спрятала их в надежное место. Вероятно, она кое-что знала и пообещала никому об этом не говорить. И я уверен, она сдержала свое обещание. Еще более вероятно, что она играла за несколько сторон сразу. Горького подводить не хотела и не подвела. Лубянку боялась смертельно, подыгрывала ей, лично Ягоде, если точнее, как могла. Хитрила, ловчила, обнадеживала, дразнила, но прежде всего думала о себе. Знала, каким обладает богатством. И знала еще, что воспользоваться им вряд ли когда-нибудь сможет. Сердечная слабость все нарастала. Состояние Горького ухудшалось с каждым часом. У его постели собрались лучшие врачи страны. Больного измучили нескончаемыми инъекциями, с помощью которых пытались как-то поднять его слабеющие силы. Он был весь исколот, но покорно переносил муки. В рукописных воспоминаниях Крючкова есть примечательная фраза: «Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы». Десятилетия спустя, в 1990 году, авторитетная медицинская комиссия решила проверить правильность лечения Горького на основании истории болезни, которая хранилась в архиве КГБ. В ретроспективной экспертизе под председательством начальника Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства обороны СССР генерал-майора профессора Томилина приняли участие профессор Попов и академик Чучалин. Они признали, что лечение велось правильно, реабилитировав тем самым своих покойных коллег. Их точку зрения поддержал академик Евгений Чазов, который лечил в 70-е и 80-е годы всех кремлевских вождей. Сколь невелик авторитет экспертов, большого исторического значения их исследования не имеет. Даже если все записи в истории болезни точно соответствуют действительности, истории болезни Макса, кстати сказать, по версии прокурора Вышинского, вовсе не существовало. Теперь нашлась и она, но понять, чем Макс болел, как его лечили, из нее невозможно. То и в этом случае о правильности лечения правомерно говорить лишь при условии точности диагноза. Где, однако, гарантия, что Горького лечили от той болезни, которая у него на самом деле была, а не от какой-то другой? Восьмого июня состояние здоровья Горького врачи признали критическим. И тогда вдруг раздался звонок из Кремля. Секретарь сообщил, что в Горки выехали Сталин, Молотов и Ворошилов. Информатором, безусловно, был сам Ягода. Он почти неотлучно находился в доме, хотя в комнату, где измученный Горький полулежал в кресле, не заходил. Тоже, кстати сказать, тема для размышления. Зачем в разгар неслыханной по масштабу кампании большого террора шеф госбезопасности не выходит из дома больного писателя? Не день, не два, а почти две недели. Узнав, что едут вожди, Горький попробовал приободриться, и Липа на свой страх и риск, но все же с согласия Левина, вкатила ему огромную дозу камфоры, как делала это в прошлые годы неоднократно. Результат оказался ошеломительным. Сталин ожидал увидеть, если еще и не труп, то уже умирающего, а увидел писателя, к которому явно вернулась жизнь. Доктор Спиранский объяснил это шоком от радостного волнения, которое охватило больного при известии о визите высокого гостя. Точно такую же версию очень активно поддерживала и Мура, и больше, похоже, никто. Горький не пожелал говорить о своей болезни, перевел разговор на текущие дела, об издании истории гражданской войны, истории двух пятилеток. Сталин потребовал вина, и трое вождей, выпив за здоровье великого пролетарского писателя, отбыли в Москву. Их визит повторился еще дважды. 10 июня, заявившись к полуночи, вожди не были допущены врачами к задремавшему Горькому. Сталин отбыл, оставив записку, сожалел, что зловредные скулапы, его выражение, помешали их дружеской встрече. 12 июня вожди прибыли снова. Пробыв у Горького с разрешения врачей 7-8 минут, они были вынуждены выслушать мысли писателя о современной французской литературе и положении французского крестьянства. Это мы знаем лишь со слов Муры, которая подслушивала за чуть приоткрытой дверью их разговор. Для кого, для чего был устроен этот дикий и пошлый фарс? Это вино, которое Сталин потребовал принести, чтобы выпить за здоровье своего великого друга? Этот дурацкий вопрос, что за монашка в черном возле постели больного, про Муру, которую он знал? Видел ее раньше у Горького и, значит, запомнил. Его зрительная и не только зрительная память была безупречной. Эти шутки, напоминавшие забавы подвыпившего палача. Такой тон в общении с Горьким, даже и не на смертном одре, был вообще для него характерен. Он позволял избежать серьезного обсуждения любых серьезных вопросов. Мура и Спиранский, обогатив красочной деталью воспоминания Левина, утверждали, что Горький держал под подушкой номер газеты с опубликованным проектом сталинской конституции. Прочитав его, он будто бы заявил: «Вот мы тут пустяками занимаемся, а в стране теперь даже камни поют». Присущий Горькому возвышенный стиль воспроизведен весьма точно, но слишком ладно пригнанные друг к другу подробности заставляют вспомнить русскую пословицу «врет как очевидец». Липа, бессменная сиделка и няня, категорически опровергла, что под подушкой у Горького была какая-либо газета. Она утверждала также, что для чтения в те дни у него просто не было сил. Наконец, сам Горький в своих предсмертных заметках слабеющей рукой дважды записал: «Ничего не могу читать». Восьмого июня самые близкие люди уже приходили к Горькому прощаться. Процедура была слишком очевидной, чтобы Горький ее не понял. Андреевой среди близких не было. Она ждала информации на совсем другой подмосковной даче. Но лошадиная доза камфоры, влитая липой, вернула Горького к жизни, создав иллюзию реального улучшения. «Вырвали из рук смерти», — радостно сообщил Крючков. Затем силы Горького стали снова сдавать, и врачи метались между отчаянием и надеждой. Однако могучий организм, преодолевший все мыслимые и немыслимые болезни, мучившие Горького всю жизнь, продолжал поединок со смертью. К 16-му наступило настолько очевидное улучшение, что и врачи, и близкие решили, кризис окончательно миновал. Но в ночь на 17-е, вдруг, без всякого видимого повода, ситуация резко изменилась. Горький начал задыхаться, пульс делал невероятные скачки. Температура то сильно поднималась, то сильно падала. Губы посинели, изо рта пошли пена и пузыри. Врачи делали все возможное, чтобы поддержать сердечную деятельность, но они лечили последствия болезни, а не саму болезнь. Результат, а не причину. Знали ли они, впрочем, чем на самом деле болен их пациент? По странному совпадению, то есть, опять же, по чистой случайности, с вечера 16 июня Крючков запил. Хотя Сталин лично предупредил его, что тот отвечает за все, мертвецки пьяного Крючкова пробудить никто не сумел. Так же, как и умерший в феврале Павлов, Горький пытался ради науки фиксировать в записной книжке свои предсмертные ощущения. Сначала он записывал сам разноцветными карандашами совершенно бессвязные мысли, чаще всего возникавшие во время мучившего его бреда. Самая странная запись относится к 6-7 июня. «Появились люди, испуганные необходимостью жить иначе. Они усердно и придирчиво искали признаков новизны. Выползли из подвалов какие-то властолюбцы, требовательные». 9-го смог лишь проставить дату, а текст продиктовал: «Конец романа, конец героя, конец автора». Речь шла о незавершенном Климесом Гене. Линия романа, героя и автора сошлись, преждевременно оборвавшись. В 11:10 утра 18 июня все было кончено. Уэллс тотчас откликнулся телеграммой из Лондона. Отошла в вечность еще одна из великих фигур, выдвинутых революционным процессом в России. Скончался мировой писатель. Его произведения остаются непревзойденным шедевром. И все же отметил, у нас с Горьким обнаружились разные взгляды на положение писателя в СССР. Шаляпин узнал о смерти проклявшего его друга на океанском пароходе и сразу же передал по радио для прессы свой отклик. В нем любовь, преклонение и скорбь. Среди приславших соболезнования были Ролан, Ланжевен и десятки других. И Шоу, старый Благер, как его аттестовал Горький, скорбел об огромной утрате Михаил Шолохов, который, по собственному признанию, уже 5 лет как усопшего не выносил. Тело Горького еще не успели вынести из горок, как Ягода лично опечатал все комнаты, произведя беглый просмотр казавшихся ему самыми важными бумаг. Тех, которые пока еще не успели никуда увезти. Отныне имя Горького и каждая написанная им строка безраздельно принадлежали Кремлю.